Час пути прошел в полной тишине, прерываемой лишь короткими фразами переклички, которую Порфирьев устраивал каждые 5 минут. Амбал убеждался, что все еще на ногах, и эфир вновь замолкал. Люди сильно устали, Давида несли по очереди, но Порфирьев по-прежнему не позволял Овечкину двигаться рядом с семьей. «Хочешь идти с семьей, отдавай скафандр кому-нибудь впереди», заявил он в ответ на просьбу в эфире. «Пусть кто-то другой идет в защите, в тепле, со светом и с радиосвязью, и следит за тем, чтобы никто не отстал и не потерялся». Тут же на Антона набросилась Дилара, явившаяся к нему прямо с Аминой за спиной. «Еще раз ты его разозлишь, я выцарапаю тебе глаз, клянусь! Ты чего добиваешься? Один раз нас уже чуть не выгнали из-за твоих кривляний. Мы без него не выживем, а он без нас запросто. Им без нас будет даже легче». «Мы сейчас все в одной лодке», — угрюмо пробурчал Антон, на время отключая рацию. «Я инженер-механик, я ему нужен. Он сам сказал, что меня пустят в любое убежище, иначе он не стал бы брать нас с собой». «Да? Почему тогда тебя не пустили в то бомбоубежище, если ты такой ценный?» «Может, у них катастрофическое перенаселение и голод». Овечкин старался не смотреть на идущую впереди жену, чтобы не злить ее еще сильнее. «Или у них имелся такой специалист?» «А если у других он тоже будет? Ты что, не понимаешь, что Порфирьев просто использует любые варианты, лишь бы выжить? Ты видел, что он не стал есть свой антирад? Он хочет использовать его только после того, как истекут его индивидуальные 7 часов 52 минуты. Значит, в случае неудачи он проживет дольше всех нас минут на 40. За это время можно найти спасение. Он выживет, я знаю. Он все для этого делает. И я тоже хочу выжить. И чтобы выжили мои дети. А чего хочешь ты? Чего ты добьешься своими тупыми придирками? Какого шайтана ты там ляпнул? Я вознесла хвалу Аллаху за то, что он не отдал кому-то там этот антирад. И препарат достался моим детям, а ты этим недоволен?» «Он унизил меня на глазах у сына!» Завелся Антон, но сразу же съежился, увидев, как семенящая полубоком Дилара замахивается на него рукой. «Заткнись!» Она не стала его бить и испуганно вгляделась в сторону головы их ставшей совсем небольшой колонны. «Кто-нибудь может услышать?» Жена секунду всматривалась в виднеющиеся в пыльном сумраке спины. «Ты сам его спровоцировал. А знаешь, что первым делом сказал Давид, когда все разошлись по местам? Он не заявил, что Порфирьев шайтан, а ты герой. Нет, он сказал, что если бы Порфирьев отдал этот антирад другим людям на станции метро, мы бы сейчас умерли. И спросил, почему его собственный отец желает нам смерти». «Не может быть. Он не мог такого сказать. Ты утрируешь». «Давиду 8 лет, а не 8 месяцев. Он не аутист. Он все понимает». «Я должен с ним поговорить». Антон рванулся вперед, но Дилара немедленно его остановила. «Что ты ему скажешь?» Она оглянулась на измотанную Амину, спящую беспокойным сном в заплечной переноске, и ее шепот зазвучал еще тише. «Что ляпнул чушь, не подумав? Потому что завидуешь Порфирьеву из-за того, что это он спасает всех, а не ты. И люди слушаются его, а не тебя. Вот этого 8-летний ребенок точно не поймет. Делай свое дело. Я сама ему все объяснила». Овечкин хотел возразить, но заметил, что пробирающиеся через бесконечную свалку обломков люди остановились, и к нему спешит один из активистов. Оказалось, что он пропустил перекличку в эфире из-за того, что выключил рацию. И Порфирьев, не дождавшись ответа, остановил группу. Дилара пришла в ужас и порывалась бежать к Порфирьеву вымаливать прощение, но все обошлось. Амбал лишь запретил выключать рацию, запретил разговоры не по делу, чтобы не сбивать дыхание, и велел продолжать движение. Вскоре вновь начался снегопад. Видимость ухудшилась, и группа измотанных людей молча брела по бесконечной свалке обломков, упорно борясь за собственные жизни. Вскоре грязный снегопад усилился, и смесь бурых, сизых и черных хлопьев вяло сыпалась с неба сплошным океаном. Дважды налетал сильный ветер, превращающий все вокруг в одно большое месиво клубящейся снега грязи, и группе приходилось останавливаться и дожидаться возвращения Штиля, потому что при вытянутой вперед руке не было видно даже пальцев. Оба раза ветер бушевал недолго, и люди продолжали движение, но пробираться через бесконечную свалку обломков становилось все труднее. Грязный снегопад скрывал поверхность, и люди часто спотыкались. Потом наступила ночь, и стало еще хуже. Забитый пылевой взвесью полусумрак превратился в полный мрак. Температура упала до минус 10, грязный снегопад не прекращался, ветер приходил все чаще. Не имевшие скафандров люди и дети замерзали. Особенно страдала маленькая Мина, тихий плач которой рвал Антону нервы на части. Но Порфирьев не позволял группе останавливаться. Овечкин даже рискнул поговорить с асоциальным психопатом, чтобы попросить о привале и обогреве, но тот отказал, едва услышав. «Если не выйдем в безопасное место вовремя, умрем все. Антирада больше нет. И без того непонятно, кто из нас выживет после передозировки. Идут радиоактивные осадки. Фон продолжает расти. Хотя я думал, что выше уже некуда. Пока найдем топливо под снегом, пока разведем огонь, это время может оказаться решающим. Надо идти вперед, пока можем. Как только выйдем туда, где нет радиации, то обогреемся». «А если Амина умрет от холода раньше? На это тебе тоже плевать?» «Оставайся и разводи костер. Делай, что хочешь, мы идем дальше». Овечкин попытался воззвать к человечности остальных, но никто не встал на его сторону. По глазам жены Антон видел, что ей безумно больно от страданий дочурки, но был не в силах предпринять что-либо. Он даже хотел подобрать что-нибудь подходящее для изготовления факела и держать его рядом с Аминой, чтобы ей стало хоть немного теплее, но был вынужден быстро признать свое поражение. В пыльной темноте, под слоем грязного снега, ему не удалось отыскать ничего, что могло вспыхнуть быстро. Обломки обугленных деревяшек и оплавленных пластиков не загорались от зажигалки. Слабенький аккумулятор зажигалки быстро разрядился, и спираль накаливания потускнела, свидетельствуя о потере температуры нагрева. Овечкин понял, что не знает, каким способом Порфирьев разжигал костер, и от идеи с факелом пришлось отказаться. Бесконечные мытарства по бескрайнему месиву обломков продолжались, и скорость движения людской вереницы падала вместе с истощающимися остатками их сил. В какой-то момент под ногами Порфирьева вновь осело нагромождение битого оплавленного кирпича, и он провалился по пояс, повисая на связующих канатах. Один из них не выдержал нагрузки и лопнул, из-за чего амбала чуть не сбросила куда-то внутрь образовавшегося провала, но второй канат выдержал. Молодой техник с пожарным попытались вытащить болтающегося на весу Порфирьева, но сильная усталость не позволила им сделать это. Вытянуть его удалось только вчетвером, и Овечкин тянул за сплетенный из проводов канат изо всех сил. В эту секунду он ясно осознал, что без Порфирьева не сможет спасти себя и семью. Он даже не понимает, в какую сторону держать курс в ночном мраке, поглотившего все вокруг океана пылевой взвеси. Порфирьева удалось вытащить из провала наполовину, затем тот ухватился за какой-то прочный обломок и выбрался сам. «Полметра до торчащей арматуры не долетел», — устало пробурчал здоровяк, поднимаясь на ноги. «На ней нанизано чье-то тело в химзащите. Кто-то прошел здесь до нас сутки назад». «Там не глубоко. Туда можно спуститься? У него осталось что-нибудь полезное?» «Все забрали. Я осветил труп фонарем, ничего не видно. Он не один шел. Кто-то спускался к нему сразу после падения. Я видел следы». «Там можно укрыться и развести костер?» Овечкин сделал шаг к плохо заметному провалу и остановился, не решаясь приблизиться к грозящему осыпаться месту. «Хотя бы на 10 минут». «Туда лучше не спускаться». Порфирьев отошел от провала на пару метров и принялся связывать оборвавшийся трос. «Я пока над трупом висел, работал датчик предупреждения химической опасности. Что-то там не так, наверху такого не было. Думаю, отравляющее вещество находится на поверхности его химзащиты. А у нас 7 человек в самодельных скафандрах. Надо уходить». Измотанные люди продолжили движение, и под ногами вновь потянулась засыпанная грязным снегом свалка обломков. Идти становилось все тяжелее. Люди часто спотыкались, ноги соскальзывали с неровных поверхностей осколков размозженных конструкций, кто-то не замечал торчащих из-под снега препятствий и налетал на них, словно слепой на уличную урну. люди падали, Овечкин подавал сигнал в шипящий помехами эфир, группа останавливалась, упавшим помогали подняться, ставили на ноги, и группа шла дальше. В завывающем порывами ветра пылевом мраке, кипящем черной снежной грязью, Антон так и не смог понять направление движения, и хаотичные данные компаса путали его еще сильнее. Кроме перекличек, никто не произносил ни слова. И даже маленькая Мина ослабела настолько, что ей не хватало сил на плач. «Стой! Погасить фонари!» «Что случилось?» Антон вырубил фонарь и оказался в кромешной тьме. «Ты что-то видишь?» «Тепловизор дает отметку. Похоже, впереди костер и что-то еще». Его голос смолк, и Овечкин на ощупь бросился в голову маленькой колонны, спотыкаясь о невидимые обломки. «Скорее туда!» Он пробрался мимо Дилары с детьми и ободряюще прокричал семье. «Это могут быть спасатели! Надо подать им сигнал!» Антон добрался до пожарного с молодым техником, нашарил рукой идущий от одного из них трос и по нему дошел до расплывающейся во мраке фигуры Порфирьева. «Где они? Я ничего не вижу! Надо выстрелить в воздух!» «Подожди, подозрительно как-то. Отметка костра четкая и крупная, но поодаль есть что-то еще. То ли помехи на тепловизоре, то ли несколько человек рассыпались в темноте. Похоже на засаду с приманкой. Останьтесь здесь, я обойду и посмотрю поближе». «Какая засада? О чем ты говоришь? Мы в Москве, здесь все свои!» Он повысил голос, убеждая, что Давид его слышит. «Если боишься, я сам пойду. Говори, куда идти!» «Туда!» Порфирьев указал рукой направление. Овечкин устремился в указанную сторону, но амбал схватил его за локоть, удерживая на месте. «Возьми фальшфеер. Через 5 метров отвинтишь крышку, он загорится. Если это засада, то лучше не приближаться туда тайно». «Отпусти!» Антон вырвался и выхватил у амбала фальшфеер. «Какая к черту засада? Ты совсем уже спятил!» Он сорвал с фальшфеера защитный колпачок, и оттуда хлынул фонтанчик дымного красного огня. Антон задрал его вверх, врубил фонарь и побежал, спотыкаясь на бугристой россыпи грязных обломков. «Эй! Помогите! Эй!» «Все влечь!» «Эй!» Антон размахивал фальшфеером. «Кто-нибудь! Помогите!» Где-то впереди, метрах в 100 или около того, пыльная темнота озарилась вспышками выстрелов, и на Овечкина обрушился град пуль. Что-то выбило у него из руки фальшфеер, и тот, кувыркаясь, отлетел в сторону. Антон не успел даже вскрикнуть, как что-то ударило его в грудь, вызывая острую боль в легких. И в ту же секунду второй удар обрушился на лоб, вызывая сильную боль в голове, резь в глазах и потерю картинки. «Падай, Овечкин, падай! Не шевелись! Если они тебя видят, посчитают убитым. Всем замереть и не двигаться, не кричать и в эфир не выходить». Скрючившийся в позе эмбриона Антон, суча ногами, забился за какой-то расколотый бетонный обломок и застыл, вздрагивая от звука множества бьющих рядом ударов. Обстрел длился около минуты, затем прекратился, и все стихло, погружаясь в пыльный мрак. Фонарь не работал, кругом повисла тишина, и Овечкин понял, что все еще жив. Боль в груди и ребрах прошла, дыхание восстановилось, но из-за бешено колотящегося сердца и сковавшего тело страха он не сразу это осознал. Надо осмотреть себя, но вдруг его шевеление спровоцирует новый обстрел. Антон решил не двигаться, пока его не позовут в эфире. Но вдруг Порфирьева и остальных убили. Нужно проверить жену и детей, но рации у них нет, а без освещения он может проползти мимо. Не зная, как поступить, Овечкин не двигался с места, пытаясь выглядеть убитым. Но вскоре в горле начало першить, и он закашлялся. Минут 15 он пролежал на месте, борясь с постоянно подступающим к горлу кашлем. Потом, где-то неподалеку во тьме, замаячил отсвет фонаря, и в шипящем эфире раздался рык Порфирьева. «Всем включить фонари! Саня, Володя, поднимайте людей! Овечкин, выползай!» Позади Антона вспыхнули мутные пятна на шлемных фонарей, и он, откашливаясь, попытался выбраться из-за своего укрытия. Появление расплывчатого силуэта рядом с собой он не заметил, лишь почувствовал, как ему помогают подняться на ноги, и невольно зажмурился от внезапно ударившего в лицо источника света. «Вроде цел!» Голос, звучащий на фоне сильных помех, был незнакомый. Фонарь на шлеме разбило пули. Голову не зацепило. Гермошлем не разбился. Тепловизор не показывает кровотечение. Повезло. У него блок фильтров пробит. Пуля застряла внутри. Овечкин, почему кашляешь? В горле першит, словно пыли наглотался. Да. Да. И голова кружится. Контузило от удара по фонарю. Пройдет. Нужно проверить, что у него с блоком фильтрации. Хотя бы фильтр заменить. Нет у нас таких фильтров. Это гражданский комплект. Бьющий в глаза источник света сместился ему на грудь, и щурящийся Антон увидел пулевое отверстие, из которого лениво высыпалась какая-то мелкая черная субстанция. Не то порошок, не то труха. У нас вообще ни хрена нет даже для себя. Собирай своих и возвращаемся. Быстро. С ним будем в палатке разбираться. Луч света заспешил в другую сторону, и Овечкин разглядел солдата, облаченного в штурмовой комплект. Исцарапанные механические пневмоусилители конечностей и помятый в нескольких местах экзокорсет были надеты поверх армейского скафандра радиационной защиты, покрытого разводами грязи и копоти. Вооруженный боец старался светить под ноги, не направляя фонарь слишком далеко. Его настороженный взгляд, наоборот, всматривался в утопающий в ночном мраке океан пылевой взвеси. Получив от Порфирьева короткий сигнал, солдат поспешил туда, откуда в Овечкина летели пули, и все заторопились следом. Метров через 70 группа вышла к костру, сложенному из деревянных обломков внутри измятой железяки, в которой с трудом угадывался кузов от самосвала. Но солдат, не останавливаясь, провел всех мимо. Еще дальше, метрах в 30 от костра, обнаружилось несколько наскоро вырытых среди обломков углублений, трех из которых засели такие же вооруженные бойцы. В паре десятков шагов за их позициями из пыльного мрака выплыла здоровенная гора железобетонных обломков, между которых было отрыто что-то вроде тупика, внутри которого Овечкин заметил большую прорезиненную палатку армейской расцветки. Толстые стены палатки не пропускали свет, однако внутри стояла маленькая переносная печь с гибким дымоходом, выведенным куда-то вглубь развалин, чтобы рассеивать дым, и было достаточно тепло. В палатке лежали еще четверо военных, двое в штурмовых комплектах, двое без таковых, все в армейских антирадиационных скафандрах. Последние оказались старшими офицерами, были больны и выглядели плохо. Пока Овечкин и остальные размещались вокруг печи, Петрович принялся хлопотать над его пробитым блоком фильтрования воздуха, и Порфирьев вступил в разговор с офицерами. Насколько Антон понял, военные приняли их за врагов и открыли огонь. Пока они обстреливали Овечкина, Порфирьев обошел их с тыла, обнаружил палатку и объяснил, что огонь ведется по своим. Ну или как-то так. Судя по ведущемуся разговору, военные были из подземного города под Раменками, и отогревающиеся люди прислушивались к вялому голосу одного из офицеров. «Угу, удавалось нас прикрывать часов 20 или около того». Офицер был облачен в противогаз с панорамным шлемом, из-за чего слышно его было глухо и приходилось напрягать слух. «Потом ПВО перестало существовать, и нас накрыло. Половина города была уничтожена сразу. Другая попыталась загерметизироваться, но на следующие сутки по нам нанесли еще один массированный удар. Размололи почти все. Город фактически сложился. И еще через несколько часов прилетели боеголовки с отравляющими веществами. И все, что не засыпало и не расплавилось, затянуло химией, поджигающей все на своем пути, вплоть до бетона и металла, и какой-то дрянью, разъедающей легкие скафандры предыдущего поколения». «Химическое оружие вроде уничтожили еще в 21 веке». «Мы уничтожили. Согласно чертовым конвенциям, под контролем наблюдателей со стороны наших всевозможных сраных партнеров. А они, видимо, оставили себе про запасец кое-что. Или создали новое, теперь уже похрен. Короче, все, кто уцелел, попытались выбраться на поверхность, пока не поздно. Сотни три выживших, всего 5 или 6 групп, уцелевших в разных частях подземного города. Но оказалось, что штатных выходов больше не существует, и выползти можно только одним способом – через проломы от ядерных взрывов. Мы нацепили на себя все, что можно. Приняли антирад, послали вперед спасательную технику, чтобы облегчить выход. Почти все погибли во время подъема от радиации или падения. У меня до верха доползли только те, кто имел альпинистскую подготовку и штурмовой комплект поверх антирадиационного скафандра и натянутый на него ради большей надежности химзащиты, которую потом пришлось выбросить. Эта химическая гадость въелась в нее и начала медленно разъедать снаряжение. Всего 18 человек, почти 6 часов вылезали. Из остальных на поверхность не поднялся никто. Противник высадил боевых роботов, которые проникли в город через кратеры и перебили выживших во время подъема. Боевых роботов? Я о таком не слышал. Я тоже. Нет таких технологий. В смысле, все были в этом уверены. Но, выходит, у них есть. Перед тем, как начать подъем, ближайшая к нам группа сообщила, что видит среди подземных развалин каких-то плохо заметных человекообразных существ крупного размера с лазерными элементами вместо глаз. Видимо, системы обнаружения и наведения. Противник не замечал соседей, и те приняли решение уничтожить его, воспользовавшись элементом внезапности. Больше на связь они не выходили. Странно как-то. Не было ни у кого таких технологий. И вдруг появились и роботы, и средства их доставки. Да еще так, что разведка без понятия. Ошибки быть не может. Задымление, пыль, помехи могли напутать. Сначала я тоже так подумал. Но мы столкнулись с ними здесь, на поверхности. Как вылезли, начали выходить из города. Потеряли несколько человек из-за оползней и оседания обломков. Действие антирада заканчивалось, я принял решение о передозировке, чтобы покинуть зону максимальной опасности. Но как только мы вышли за МКАД, столкнулись с этой красноглазой дрянью. С тех пор она нас отсюда не выпускает. Мы за МКАДом? Но где же она? Вокруг не видно ничего похожего. А зачем, по-твоему, спрятана наша палатка? Что, не узнал? Ты же сказал, что за городом будут безопасные территории. Он тебе так сказал. Значит, он такой же наивный крестьянин, как ты. Нет больше безопасных территорий. Нигде нет. Над планетой прошел грибной дождичек. Теперь так везде. Разница только в уровне радиационного фона. У нас он смертельный или почти смертельный. А у них только смертельный. Территории у них поменьше, так как у нас по захолустьям не расползешься. Они застали нас врасплох? Не волнуйся, капитан. Тут все застали всех врасплох. Как только стало ясно, что ядерные ракеты из шельфа поджарили наших союзников, все, кто только имел ядерные силы, объявили тревогу и полную боевую готовность. Мобильные ракетные комплексы покинули районы базирования до того, как спутники зафиксировали пуски первой волны. Пока все это летело туда-сюда и пробивало системы противоракетной обороны, все средства, какие только можно, были рассредоточены вдали от населенных пунктов с той или иной степенью эффективности. Пока авиация осуществляла ядерные пуски и в процессе этого испарялась в воздухе в огне ядерных зенитных устройств, полмира приготовилось пострелять. В ход пошло все. От баллистических ракет шахтного базирования и всякого хлама вроде старых крылатых ракет до новейших гиперзвуковых систем, размещенных на подлодках, замаскированных поездах и мобильных комплексах. Пока мы не сожгли друг другу все спутники, я даже видел, как перехватываются первые волны и достигают целей вторые. Голливуд отдыхает. Как шарик не раскололся на куски, это загадка. Наверное, яйцеголовые теоретики, как всегда, ошиблись. Короче, эвакуировать население не успел никто. Зато отстреляться успели все. Господин офицер, что случилось с правительством? Где президент? А хрен его знает. Его эвакуировали в Раменке еще до обмена ударами. Должны были вывезти в подземный город под Уральскими горами. Не знаю, как там все прошло, но из Раменок его увезли. А остальные зажарились под землей вместе с нами. Вы здесь уже трое суток. Снаряжение удерживает радиацию? Ни хрена оно ее не удерживает. Доселе молчавший второй офицер зло скривился и тут же затрясся в сухом кашле. без антирады из палатки не выползешь. Пара часов, и ты труп. Поэтому мы пережидаем откат антирада здесь, по очереди. Но все это хрень. Спецпалатка понижает ионизирующее излучение в 5 раз. Это последнее чудо научной мысли, изделие базы 2М. Она выполнена по принципу скафандра радиационной защиты. Только в ней слоев больше раз в 10. Везде освинцованные нити и другая хренотня. Весит 2 центнера. Вдвоем на пневмоусилителях волокли. Но защитой один хрен не хватает. Просто внутри палатки организм накапливает радиацию медленнее. Поэтому все мы сдохнем на недельку попозже. Неужели нигде не осталось безопасного места? Почему же нигде? Осталось. Первый офицер злорадно ощерился. В Африке, в Австралии, в Антарктиде. Туда не стреляли. Правда, через месячишко-другое ураганы раздуют все это радиоактивное дерьмо равномерно по всей планете. И безопасно не будет нигде. Но это потом. А поближе ничего нет? Поближе? Поближе у нас есть только 2 варианта. Быстрая смерть и медленная смерть. Вся Московская область – один бесконечный эпицентр. Даже тут, на окраинах, фон заоблачный. За городом будет поменьше раз в 10. Но это все равно смерть. Либо от облучения, либо от передозировки антирада. Смотря что наступит раньше. Ты до сих пор не понял, капитан? Мир сгорел в термоядерном огне. На планете начинается радиоактивная ядерная зима. Хрен знает на сколько лет. Те, кому не повезло умереть быстро, подохнут медленно в мучениях. Но как же подземное убежище? Противоатомные бункеры? Их раздолбали в первую очередь. Мы им... А не нам. Тупое стадо баранов, именуемое гражданами, ради пары лайков выкладывало в сеть что угодно, в том числе и данные по местонахождению секретных объектов, полученные случайно или от каких-нибудь друзей или родственников, имевших к ним отношение. Короче, таких же тупорылых скотов. Все серьезные объекты вычислялись и брались на мушку сразу же. Радует только то, что за бугром демократии и свободы слова все было загажено в 100 раз сильнее. И у нас об их секретных объектах имелась информация еще больше. Хрен кто уцелел, гарантирую. Я хотел добраться до подземстроя. Подземстрой-1 под Новгородом. Это полностью гражданский объект. Его показывали всем подряд, мол, крутой отель, только под землей, на безопасной глубине и так далее. По нему могли не бить. Стандартными зарядами били везде. Первый офицер болезненно зажмурился и потерся затылком о брезент своего ложа. Нельзя оставлять необстрелянным ни одного клочка территории. После объявления полной боевой готовности мобильные пусковые установки могут быть где угодно. Так что так, как вокруг, теперь везде. Что у нас, что за океаном. Но спецбоеприпасами для долбежки объектов глубокого заложения под первым подземстроем могли и не ударить. Мы пришли к такому же выводу. Но пока выйти из Москвы не удалось. Куда бы мы ни пошли, везде натыкаемся на этих долбанных роботов. Они вооружены чем-то тяжелым. Автоматы и гранатометы против них малоэффективны. Другого оружия у нас нет. Противник ведет непрерывный поиск, мы сталкиваемся с ним ежедневно. У меня из 17 человек осталось 7. Нас до сих пор не нашли только благодаря ложным целям из костров. Мы расчистили место внутри завала, поставили антирадиационную палатку и разместили обманки вокруг. Противник часто проверяет костры, но нас пока не нашел. Вам повезло, что вы не наткнулись на них, пока шли сюда. Они преодолели нашу систему шифрования. Радиоканалы взломаны. Вы проводили сканирование эфира? На каких частотах они поддерживают связь? Если это роботы, то они должны обмениваться данными со спутниками. Нет больше спутников. Мы сожгли их друг другу в первую очередь. Когда на МКС и Луне это увидели, то наложили в штаны так сильно, что вырубили связь и прикинулись к космическим мусорам, чтобы не получить проездной на тот свет. Но даже если кто-нибудь из них осмелеет до такой степени, что решится поинтересоваться здоровьем любимого дитятка, то его ждет печаль. Уровень помех, наведенных ионизирующим излучением, и толщина полевого слоя в атмосфере за пределами. Радиоволны не пробиваются через все это дерьмо. В 10 метрах уже ни черта не слышно. Все равно они должны обмениваться данными. Меж собой уж точно. Как-то же они понимают, кто из них где находится, какая территория обследована, какая нет и где искать противника. Иначе бы они не смогли вас блокировать. А если есть обмен данными, значит его можно засечь. Канал наверняка защищен. Нам нечем его взламывать. И спецов нет. Взлом не нужен. Порфирий вскосил глаза куда-то вовнутрь своего шлема, видимо, на хронометр. Достаточно отсканировать их канал связи. Кругом мощные помехи. Поэтому возникновение активности на канале противника будет свидетельствовать о его приближении. Это даст возможность не быть застигнутыми врасплох. На каком расстоянии они засекают цель? Ты под антирадом? Сколько еще он будет действовать? 5 часов у всех, у меня на 40 минут дольше. Повышенная переносимость. Умрешь последним, если роботы не пристрелят. Слушай сюда, капитан. У меня разведчиков нет. Серьезного оборудования для сканирования тоже. И фотохромного снаряжения. У тебя есть. Вот и сходи на разведку. Может, выяснишь что-то полезное или найдешь выход из этой ловушки. Если цель защищена от тепловизора, то видят они плохо. Мы всегда замечали их раньше, чем они нас. Так что есть вполне реальный шанс, что тебя не заметят. Если выведешь нас отсюда, то подумаем, как добраться до подземстроя. Это почти 500 километров. Пешком не дойдем даже с палатки. Но есть идеи. Как они выглядят, эти роботы? Поговори с лейтенантом. Все, кто видел их близко, уже ничего не расскажет. Из тех, кто выжил, лейтенант видел их лучше всех. Лейтенант, зайди в палатку. Все. Петрович что-то защелкнул на груди Антона и отступил на шаг. Большего без станка и инструмента я не сделаю. Фонарь голыми руками не починить, и лампочки тоже нет. Нужен новый фильтр. Этот я залатал скотчем, насколько его хватит, не знаю. И доктору бы тебе показаться. Как бы не отравился порошком, который из пробитого фильтра высыпался. Не отравится. Успокоил его офицер, лениво косясь на заплатку из куска брезента, закрывающую пулевое отверстие в скафандре Овечкина. Фильтр делался с учетом того, что его порошок может попасть на носоглотку. Биологически он не опасен. А вот радиоактивная пыль, которую он поглотил, совсем не безвредна. Так что с легкими у тебя могут начаться проблемы. Но медиков у нас нет. Так что старайся дыхание не сбивать, чтобы не перегружать фильтр. Офицер потерял к проблемам окружающих интерес и тоже закрыл глаза. Тяжелый полог палатки захрустел липучками, и внутрь, пригибаясь, вошел боец в штурмовом комплекте. Судя по голосу, это он вел сюда их группу. Порфирьев подал ему какой-то знак, они отключили рации и заговорили напрямую, усаживаясь рядом. Антон прислушался, стараясь уловить тихий разговор. Амбал выяснял у лейтенанта подробности о противнике. Тот рассказывал, и Овечкина вновь охватил страх. «Я был от него в 30 метрах. С такого расстояния его не разглядеть. Но в тот момент он двигался точно на свет ложной цели». И две огневые точки сообщили, что видят его отчетливо. Могут пропустить мимо и атаковать с тыла. Я ни черта не видел. Тепловизор его не берет. Ночник показывает сплошную пыль и на вдвое меньшем расстоянии. В общем, отдал приказ огневым точкам действовать по обстановке. Секунд через 20 они открыли огонь, и робот ударил в ответ чем-то тяжелым. Понятия не имею чем. Наверное, термобарическими, потому что осветило все как днем, и его самого тоже. Пылище кругом стеной, так что увидеть можно было только силуэт. Робот имеет человеческие очертания. Высота 3 метра, вес не меньше полтонны. В головной настройке размещена пара лазерных элементов. Самих лучей не видно, наверняка они вне видимого диапазона. Но глаза робота светятся кроваво-красным. Их можно заметить, если они направлены в твою сторону. Так я их и заметил. Сразу после нас накрыло ударом. Может, нас спасла гора обломков, за которой я распределил людей. Может, робот бил неприцельно и отработал на подавление. Короче, нас перемешало с бетонным хламом. Я потерял еще одного. Двоих пришлось выкапывать, оба с контузиями, но уцелели. Только за корсеты и усилители конечности переломало. Теперь носим оставшиеся штурмовые комплекты по очереди. Кто восстанавливается после антирада, отдает свой комплект другому. От обеих огневых точек остались лишь обугленные камни и лужицы расплавленного металла. Робот ушел. Он вышел из боя потому, что получил повреждения, или потому, что не смог засечь ваше точное местоположение? Сначала я думал, что из-за повреждений. Мы попытались уйти, воспользовавшись возможностью, но прошли меньше полукилометра и натолкнулись на еще одного. Пробовали обойти. Сначала слева, потом справа, но на пути всегда оказывался один из них. Думаю, их много, и выход из строя одного робота не остановил бы противника. Больше похоже на то, что они нас не заметили. Хладагент в экзокорсетах еще держится, и тепловизоры нас не видят. Датчики металла бесполезны, это же город. Среди обломков полно металла. Сплошная стена пыли затрудняет им обзор сильнее, чем нам. Можешь показать на карте, где был бой? Порфирьев завозился с интерфейсом своего комбинезона. И где происходили другие контакты с противником? Бой был тут. Лейтенант коснулся небольшой панели управления, где-то на внутренней стороне левой руки, просовывая палец между металлических направляющих усилителя руки. Принимаешь? Принимаю. Точка получена. А видели мы их везде? Лейтенант не стал больше возиться с передачей данных. Стоит отойти от ложных целей на 100 метров в любую сторону, как впереди в темноте появляются красные глаза. Так что фонарь лучше не включать не только ради маскировки. В темноте робота можно обнаружить раньше. Понятно. Спасибо за помощь. Есть что-нибудь еще? Да. Противнику может оказывать помощь один из наших. В смысле, бывший. Собственно, вы потому и попали под раздачу. Засада приняла вас за него. У вас был предатель? Его взяли в плен или сам сдался? Там все как-то странно произошло. Мы его толком не знали. Он из ФСО, чей-то телохранитель. Выходил из раменок в составе нашей группы. Выживших, кто к нам присоединился, было вдвое больше, чем своих. И почти всех я до этого не видел. Его тоже. Высокий, глаза светлые. Вот и все. Остальное в гермошлеме не видно. Да я его особо не разглядывал. Он в головном дозоре шел, когда мы в первый раз с роботами столкнулись. Тогда ураган налетел. Камни величиной с гравий потоками несло. Все забились кто куда и залегли. Когда все стихло, его на месте не оказалось. А боец, который шел с ним в паре, ничего не видел. Попробовали искать, разбились на группы. Через полчаса группы вернулись. Одна из них доложила, что видела в свете пожара на другой стороне кратера две фигуры. Его и робота шли рядом. Судя по движениям, разговаривали. Руки у него были свободны, оружие на месте. Но штурмового комплекта уже не было. Поисковики пробовали привлечь их внимание выстрелами, но те зашли в тени, пропали из вида. Это все. Действительно странно. Ладно, пора идти, время дорого. Он покинул палатку, лейтенант вышел следом, и потрясенный Антон несколько секунд обдумывал услышанное. Роботы-убийцы. Это была не галлюцинация. Он видел такого робота, и Давид его тоже видел. Хорошо, что робот их не заметил. Но что тогда видела та визгливая брюнетка на станции метро? Там каждый метр платформы был занят лежащими людьми. Не заметить никого робот просто не мог, но он никого не убил, и вообще его так и не нашли. Может, у брюнетки все-таки была галлюцинация? Да и как робот мог проникнуть на станцию, не открывая гермоворот? Все тоннели расплющило и засыпало. Антон осматривал их лично, когда следил за Порфирьевым. Кстати, Порфирьев ничего не сказал о том случае с брюнеткой и ее ложной тревогой, а ведь это он 2 часа подряд искал монстра по всей станции. Конечно, может, Амбал не стал об этом говорить, потому что не поверил той брюнетке и считал ее рассказ бредом. Пожалуй, пока Антону тоже лучше помалкивать. Но что-то во всем этом не так, он это чувствует. Порфирьев вернулся через 1.5 часа. Все это время группа просидела в палатке, отогреваясь у походной печки, и никто не произнес ни слова. Только маленькая Амина жаловалась на голод и боль в пустом животике. Кто-то из военных выдал людям по маленькой банке армейских консервов и показал, как пользоваться отхожим местом, обнаружившимся в дальнем углу палатки, отгороженным встроенной в конструкцию ширмой. Военный с кривой ухмылкой посоветовал не выходить наружу ради отправления естественных надобностей, если кому-то еще дороги собственные половые органы, и велел Антону после всех вынести резервуар с отходами на улицу, опорожнить и установить обратно. Овечкин подчинился, справедливо рассудив, что с военными лучше отношения не портить, так как с ними шансы выжить намного больше, нежели с психованным нациком, убивающим людей направо и налево. Антон обдумывал, стоит ли рассказать офицерам об убийстве Порфирьевым 6 гражданских людей, но оба офицера все это время провели в болезненном сне, и будить их он не решился. Кто знает, как они отреагируют на его информацию. В конце концов, они же военные, значит, в какой-то мере все заодно. В интернете много говорилось о круговой поруке в спецслужбах. Потом в палатку вошли Порфирьев с лейтенантом, и стало не до этого. Я пробил направление на область. Общая высота поля обломков в километре отсюда понижается приблизительно до метрового уровня. Еще через 2 километра начинают попадаться участки незахламленной местности. Все оплавлено, земля выжжена, обугленные обломки деревьев частично выкорчеваны, много расплющенного хлама, но идти легче, и видимость лучше. Радиационный фон значительно ниже. Приборы показали уровень заражения в 700 раз. Но ветра раздувают накрывшее город полевое облако, и фон медленно возрастает. Надо уходить сейчас, пока там не стало, как здесь. Что с роботами противника? Я никого не видел. Пробовал сканировать эфир. Мощные помехи, больше ничего. Следов тоже нет. На улице идет густой снег. Это нам на руку, скроет наши следы. Сворачиваем базу! Офицер подскочил, и его коллега принялся с трудом подниматься на ноги. Без антирада наружу нельзя. Нам еще 12 часов восстанавливаться до следующего подъема. Здоровья может не хватить, если принять его прямо сейчас. Мертвым здоровья не требуется. Роботы блокировали нас со всех сторон. Рано или поздно найдут. Если сможем выйти из кольца, у нас появится шанс. У нас 3,5 часа осталось. Подала голос Дилара, баюкая дочурку. У нас передозировка. Нам больше нельзя принимать антирад. Дети могут не выдержать. У детей тоже передозировка. Старший офицер посмотрел на Дилару странным взглядом, мельком покосился на Антона и остальных гражданских и добавил... Вылетело из головы. Он обернулся к Порфирьеву. Капитан, выведи нас за 3 часа как можно дальше. База разворачивается за 20 минут, так что успеем. Но потом придется сутки сидеть в палатке, пока не пропадет интоксикация. Нести охранение будет некому. Все набьются в палатку, хоть голыми руками бери. Найди место для базы. Военные свернули спецпалатку минут за 10. 2 бойца в экзокорсетах подхватили усилителями конечностей здоровенный ящик с упакованной базой. Остальные рассредоточились согласно приказам Порфирьева. Частоты военных гражданским скафандрам были недоступны, и старший офицер, оказавшийся генерал-майором, велел всем временно перейти на аварийные частоты МЧС. В случае контакта с противником гражданским лицам залечь за ближайшим укрытием и не двигаться. Сохранять радиомолчание и ждать особых указаний. Остальному отряду вести боевой радиообмен на 17-м канале. Основная частота предположительно дискредитирована предателем. Пользоваться ей запрещается. Капитан, командуй. Лейтенант, 2 бойца головной дозор, 2 в тыльный. Дистанция до ядра группы 10 метров. Остальные в ядро группы. Боковое хранение выставлять не будем, людей нет. А гражданские сделают только хуже. Следи, чтобы гражданские не вставали и не растягивались, не ломали построение. В случае необходимости бей Овечкина больно. Он любит тупить и нарушать приказы. Освещение не включать. Идти по снежному следу. В эфир выходить только в экстренном случае. Головнику внимательно слушать условные сигналы. Порфирьев ушел вперед, быстро растворяясь в пыльном мраке, и вскоре отряд начал движение. 30 минут все брели сквозь грязный снегопад, и, наконец-то, оказавшийся рядом с семьей Антон, помогал жене вести детей. Дилара по-прежнему несла маленькую Амину в рюкзачной подвеске за спиной, и Овечкин шел позади нее, чтобы подстраховать в случае падения на спину, и держал за руку Давида. Разговаривать военные запретили, чтобы роботы противника не обнаружили отряд по звуку голосов, если у них имеются чувствительные микрофоны. И пришлось подбадривать сына жестом. Ложись! Контакт! Молчать и не двигаться! 5 минут все лежали, замерев и не шевелясь, словно сами являлись обломками. Потом маленькая Мина захныкала, жалуясь на холод и тошноту. Дилара шепотом успокаивала дочурку, но та плакала все громче. Жена в ужасе уговаривала ее замолчать, убеждая то ласково, то сердито, но страдающий ребенок продолжал плакать. Неожиданно из заснеженного полевого мрака выполз лейтенант и зажал Амине рот, одновременно указывая Диларе куда-то во тьму. Возглас возмущения застыл у нее в горле, и жена, расширившимися от ужаса зрачками, смотрела на кроваво-красный отблеск пары глаз, плывущих в десятки метров справа на высоте 3 метров. Самого робота видно не было, но Антон мгновенно узнал его систему наведения, которую тогда на Фрунзенской набережной он принял за красные глаза монстра. Робот бесшумно сместился шагов на 20, уходя в сторону города, и кроваво-красный парный отблеск исчез в ночной пыли. Отряд пролежал, не шелохнувшись, еще 10 минут, и маленькую Амину едва не засыпало грязным снегом. «Продолжаем движение. Держать темп». Он повел отряд настолько быстро, что Давид несколько раз споткнулся и быстро выбился из сил. Антон понес его на руках, но сам едва не упал, спотыкаясь на плохо заметных под снегом обломках. Тогда он посадил сына на шею. Шагать стало легче, но травмированный тазобедренный сустав начал болеть, усталость быстро взяла верх, и Овечкин выдохся. Один из мужчин-активистов заметил это и понес Давида вместо него, но спустя километр тоже устал и отдал ребенка второго. Потом из сил выбилась Дилара, и хромающий за ней Антон не успел подхватить споткнувшуюся жену. Дилара упала лицом вперед, изо всех сил пытаясь обезопасить дочурку, и ударилась каской о запорошенный грязью обломок кирпичной кладки. К счастью, каска приняла на себя основную силу удара, и жена не пострадала. Рюкзак, с плачущей от страха Аминой, Антон повесил на себя, Дилару поставили на ноги, и Порфирьев дал 2 минуты на отдых, после чего вновь погнал отряд сквозь грязно-снежную кутерьму в изматывающем темпе. Пробираться по бесконечной свалке обломков, скользя по черному снегу и спотыкаясь о незаметные в темноте препятствия, было предельно тяжело. Грязный снегопад не прекращался. Сильный ветер хлестал изможденных людей струями бурых снежинок, перемешанных с поднявшейся с поверхности пылевой грязью. И его порывы то били в лицо, затрудняя движение, то в спину, заставляя спотыкаться. Потом ветер мгновенно стихал, и в забитом помехами эфире звучал рык Порфирьева, заставляющего всех ускорить шаг. После полуночи температура упала еще сильнее. Термометр показал минус 12. Маленькая Амина страдала от холода, и ее плач, не прекращаясь, глухо звучал из-под респиратора. Давид, которого по очереди несли активисты, замерз без движения, и генерал-майор велел ему идти самостоятельно, чтобы хоть немного согреться. Генерал взял его за руку и вел за собой, подбадривая рассказами о том, как наши ракетные войска уничтожали врагов, обрушивших на нас термоядерную гиенну. От быстрого шага и постоянного преодоления мелких препятствий Давид быстро выдохся, но терпел изо всех сил и даже что-то уточнял у генерала задыхающимся голосом. «Мы точно победили, товарищ генерал-майор!» Давид с шумом втягивал воздух. Дыхание через респиратор тяжело давалось изможденному ребенку. «От нас остались одни обломки». «Еще остались мы, а от них вообще ничего не осталось. И никого. На наши последние пуски уже никто не ответил. Последнее слово осталось за нами. Так что мы победили, так и знай». Столь длинная фраза окончательно сбила генералу дыхание, и он остановился, сгибаясь и тяжело дыша. Второй старший офицер перехватил руку Давида, увлекая ребенка за собой, и генерал жестом остановил лейтенанта, бросающегося к нему. «Сам пойду, не отвлекайся. Тащите груз, без припасов мы все тут передохнем». Навьюченный лейтенант продолжил движение, и генерал поплелся следом, спотыкаясь на запорошенных обломках под грязным снегом, чем-то напоминающих беспорядочный болотный кочкарник. Давид вцепился в руку своего провожатого, теряя равновесие, но удержался на ногах и с усталой хрипотой спросил. «Товарищ генерал, а мы можем убить этих роботов? Мы же победили. Чему мы убегаем?» «Я полковник», — уточнил второй старший офицер. «Хрен с ними, с роботами. Тупые железки на аккумуляторах. Питание закончится, сами попадают. Жаль боеприпасы тратить. Сейчас покинем их район, и нет проблем. Потом, когда время будет, вернемся и пустим их на запчасти. Окей, парень?» «Окей», — довольно просипел Давид, пытаясь шагать быстрее. Больше продолжать разговор ни у кого не хватило сил. И оставшееся время предельно вымотанные люди шли в полной тишине. Время от времени выбившиеся из сил солдаты менялись местами с другими бойцами, передавая грузы прямо на ходу и исчезая в пыльном мраке. Сначала это никак не влияло на скорость отряда. Но потом вымотались и они, и последние полчаса все едва ползли по замороженному океану обломков, не твердо переставляя ноги. От запредельной усталости Овечкин уже не чувствовал ног, давно не понимал, где находится, и даже слабый плач Амины в рюкзачной подвеске за спиной слился с хрипом собственного дыхания и перестал различаться слухом. Антон брел куда-то сквозь грязную ледяную тьму, уткнувшись невидящим взглядом в петляющую среди многочисленных препятствий цепочку свежих следов под ногами. Мозг словно одеревенел, и курс держало не столько сознание, сколько инстинкт выживания. Осталось 29 минут. Усталый рык Порфирьева в трещащем эфире зазвучал отчетливо, и Антон понял, что тот где-то рядом. Надо разворачивать базу. Овечкин поднял глаза, утыкаясь в спину идущих впереди солдат в экзокорсетах, и увидел, как они опускают на неровную поверхность ящик со спецпалаткой. Отряд остановился, и люди безвольно опустились на грязный снег, не в силах стоять на ногах. Сколько? Мы прошли. 13 километров. Ответил Порфирьев, и его расплывчатый силуэт появился возле возящегося над лежащим генералом лейтенанта. Гражданские сильно вымотаны, поэтому быстрее не получилось. Мы тоже не железные. Штурмовые комплекты только у шестерых. Лейтенант, что с аккумуляторами? Часов на 8 хватит. Потом все. Запасных больше нет, заряжать нечем. Ставьте палатку и все внутрь. Комплекты от питания отключить. Если от интоксикации не передохнем, будем разбираться, что делать дальше. Капитан, местность вокруг безопасная. Нам в палатке сутки сидеть безвылазно. Роботы не найдут. Снегопад сильный. Через час не будет видно ни следов, ни палатки. Слой обломков здесь тонкий. Тут лесок был или парк. Много обугленных древесных обломков. Среди них есть чистое место. Мы сейчас около него. Проследить за нами они не смогут. Если только случайно не натолкнуться. Но тут я ничего поделать не могу. Товарищ генерал, а это точно роботы противника? А чьи еще? Генерал, кряхтя, тяжело поднялся в сидячее положение и принялся стряхивать рукой снег с лицевого щитка скафандра. У нас таких нет. Я даже не знаю, чьи они именно. Америкосовские или япошек? Может, бундесверовские? У натовцев с робототехникой всегда было не одинаково. А почему ты спрашиваешь? Он вышел из темноты прямо на меня. Просто появился из ниоткуда в двух шагах. Посмотрел на меня сверху вниз и прошел мимо. Я подал условный сигнал, отряд залег. Он прошел вдоль вас и потерялся. Не засек он тебя. У тебя фотохромный комбинезон. Я тебя с расстояния в 2 метра почти не различаю. А они видят хуже, чем мы. У них лазерное зрение. И сплошная полевая завеса быстро рассеивает луч. Датчики сердцебиения при таком уровне ионизации бесполезны. Защита против тепловизора у тебя есть. Поэтому он тебя не разглядел. Они атакуют всех, кого засекают. Мы потеряли 10. Мгновение Порфирьев молчал, задумавшись. Потом кивнул во мрак грязного снегопада. Место под палатку в 5 метрах отсюда. Я покажу. Лучше продолжить радиомолчание. Он шагнул в снежную кутерьму. За ним направились солдаты с грузом, и эфир затих. Базу развернули быстро, после чего все зашли в палатку и плотно закупорились изнутри. Порфирьев хотел поставить на подступах мины и сигнальные ловушки, но ничего этого у военных не оказалось, и вся надежда была на мрак, снегопад и плохую видимость. Порфирьев заявил, что у него есть еще 40 минут, поэтому он выйдет наружу и замаскирует базу подручными средствами хотя бы как-нибудь. Вокруг должен быть мусор, который можно применить в этих целях. Он покинул палатку, остальные занялись запуском фильтровентиляционной установки и развертыванием прочей внутренней обстановки. Пока разжигали походную печку и отапливали палатку, у маленькой Амины началась истерика. Дочурка заходилась в надрывном плаче, жалуясь на жуткую боль в пальцах рук и ног, и, охваченная ужасом Дилара, не знала, как облегчить ее страдания. Медикаментов не было, врачей тоже. Колоть 4-летнему ребенку боевые армейские транквилизаторы никто не решился. Лейтенант сказал, что это нервное окончание отходит от сильного переохлаждения. Все пройдет само, но не быстро. Амина продолжала разрываться от плача. Потом у Давида началась интоксикация, и для Антона с Диларой начался сущий ад. Дочурка билась в истерике. Сына скрутило в приступах рвоты, его температура подскочила до 40, дыхание давалось с трудом. Давид тихо стонал, едва слышным голосом сообщая о сильной головной боли, и снова трясся в рвотных позывах. Потом интоксикация началась у активистов и Петровича. Следом попадали на пол молодой техник с пожарным, корчась в мучениях, и приступ рвоты скрутил Дилару. Антон бросился к жене, моля солдата помощи, но у военных один за другим тоже началась интоксикация. Полковник с генералом срывали с них шлемы, чтобы не забрызгало рвотными массами, и Овечкин видел вокруг лишь множество хрипящих людей, содрогающихся от тошноты или катающихся по полу от боли среди сорванных с голов противогазов, гермошлемов и респираторов. Он метался между женой и детьми, пытаясь вытирать им лица и удержать бьющихся близких от соприкосновения с горячими стенами печки и столкновения с другими страдающими, но это помогало мало. Давид задыхался, Амина плакала не переставая, Дилара просила пить, но он не знал, где взять воду. Военных ломало от боли, полуживые старшие офицеры тряслись в кашле, отхаркиваясь кровью. Всюду стояли надрывные стоны, кто-то хрипел, потеряв сознание, и Антон с ужасом увидел, как маленькую Амину начинает тошнить, а ее глаза закатываются. Последнее, что он запомнил, была острая ломота в костях и тяжелая головная боль, обрушившаяся на него внезапно. Ставшие ватными ноги безвольно подкосились, желудок пронзило резью и вывернуло наизнанку. Овечкин упал, содрогаясь от сухой рвоты, и понял, что его пылающие огнем легкие не могут сделать вдох. Он то судорожно хватал ртом воздух, то пытался стошнить что-то едкое, заполнившее внутренности, не желающее выталкиваться наружу, то вновь пытался сделать вдох. Перед засланными мутной пеленой глазами появился расплывчатый силуэт, и Овечкин понял, что в палатку вернулся Порфирий. «Олег!» – надсадно прохрипел Антон, вспоминая подозрения жены. «Дай мне антидот!» «Нет никакого антидота». Овечкин почувствовал, как чья-то рука укладывает ему на лоб что-то холодное. «Антирад разрушает клетки организма. Тебе регенератор нужен. Терпи. Ты был в скафандре, должен выжить». Голову вновь обожгло изнутри, легкие сковало судорогой, и Антон провалился в наполненное горячечным бредом беспамятство.